Колыбельная, которая сейчас прозвучит, чеченская. Она записана в селе Чечен-Аул Грозненского района Чечни. Эта колыбельная — краткий кодекс чести чеченского горца. В ней малышу даются наставления о том, как прожить достойную жизнь. Говорить правду, не участвовать в несправедливости, оказывать почет старшим и утешать их сердца. Спи, маленький, сладким сном, вставай, маленький, с глубоким умом. Пусть сладкий сон приснится маленькому птенчику. Дижала жимани мерзачу на бараца гаттала жимани коргечу хэ алаца мерзана пкетила жимачу корнина жимчахдун амала Өздағыл қашлелада Бақлергдейтс амала Харцона хоқ ахкала Бақычера си ахдела Церадегнаш хастала Өздан галех хоца доха Хаси хырдуха ала Хайданана доқа дедеш, цера седеш дахала. Дижала жиманик, мерзачу на барцах.